Ростислав Паров. «Ведьма». Читает Вильям Киссинджер. Идея написать эту книгу возникла случайно. Наткнувшись на цитату в описании одной музыкальной группы, я вдруг осознал. Это же мои идеи. Почти то же самое было вложено в мою «Айку», только другими словами и фразами. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что это цитата из Ницше «Воля к власти». Книги, которая несколько лет назад была благополучно мною прочитана. Читая тогда, мне совершенно не удалось увидеть того, о чем Ницше говорил, если не с поразительной прямотой, то с завидным упорством. Потому и возникла идея написать о понимании. О том, что мешает нам понимать друг друга, и, что не менее важно, понимать самих себя. Глава первая. Вот уже 10 часов, как мы были в пути. Выехали рано-рано утром, еще затемно. Мчали. Если бы не снег да камеры контроля скорости, если бы не эти черепахи и бесчисленные фуры, и если бы не ужасные ямы, которых с удалением от столицы становилось все больше и больше. В общем, если бы не все эти затруднения, которые нам пришлось героически преодолевать, мы бы уже были на месте. У моего лучшего и, пожалуй, единственного друга, который то ли по собственной прихоти, то ли по воле судьбы, оказался на краю земли, в забытой богом Карелии. Прошли многие годы без общения, нас разделяло более 1000 километров. Однако я был уверен, что Вадик и его северная глушь мне обязательно помогут. Я не сомневался, что и сам бы справился со всеми своими напастями. Просто одному мне бы понадобилось для этого больше времени. Больше ошибок, которых на тот момент я и так уже достаточно наградил. Дружеский совет, разговор по душам или, как минимум, просто пауза. Вот что мне действительно было нужно. За последний год в моей жизни много чего случилось. Не помню, когда и как все началось. Осознал происходящее я слишком поздно, когда домой уже не хотелось идти, когда на стороне появилось увлечение и когда между нами вырос целый Эверест бессовестного вранья. Я пытался сохранить семью, остаться рядом с детьми, но каждый раз, приходя домой, быстро начинал раздражаться. Слово за слово, очередная ругань, и все мои мирные намерения летели к чертям. У меня не осталось к этой женщине ни любви, ни уважения, ни желания. Единственное, за что я ей был благодарен, так это за то, что она заботилась о моих детях. Надо думать, Ленка ощущала это и старалась отплатить мне той же монетой, презрением и раздражительностью. В итоге я не выдержал и ушел. Нет, мосты не сжигал, на развод не подавала, просто ушел. Сказал, что на время, чтобы она смогла соскучиться по мне и обдумать свое отвратительное поведение. Детей стал навещать по воскресеньям, продолжал обеспечивать их и ее на широкую ногу жизнь, а сам переехал к своему увлечению. Поначалу все было неплохо. Я наконец-то избавился от глупых скандалов, смог отдыхать вечерами и вновь радоваться всему тому, чем так щедро баловала меня жизнь. Прошла всего каких-то пара месяцев, как увлечение приелось, стало слишком требовательным и капризным. Вот тогда-то у меня и закралось подозрение. Может, это со мной что не так? «Со мной?» — тут же спрашивал я себя. «С Женькой Рубцовым? Мультимиллионером? Главой солидной корпорации? Человеком с IQ, как у профессора? Силачом и красавцем, любимцем женщин и родителей, образцом для детей и юношей? Со мной, который всегда добивался того, чего хотел? Разве может со мной быть что-то не так?» «Нет», — отвечал я себе, — «скорее всего, это они какие-то недоделанные. Что Ленка, что Юлька. Бабы неразумные». Тем не менее, полностью исключать я этого не мог. С какой стороны ни посмотри, а моя неустроенность с семьей и личной жизнью была явным признаком неудачи. И это жутко меня грызло. Если раньше я сам для себя был синонимом успеха, то теперь... В общем, все эти неурядицы несколько пошатнули мою веру в себя. В итоге я решил не делать пока резких движений, позвонил Вадику и на длинные январские праздники напросился к нему в гости. А тут еще выяснилось, что Мишка Герман, наш общий институтский товарищ, в конце декабря собирается с семьей в Финляндию, покататься на лыжах и просто сменить обстановку. Я не мог упустить этот случай и уговорил его ехать через Карелию, чтобы на вечерок заскочить к Вадику. Затяжная партия в преферанс, как в старые добрые времена. Вот это будет Вадику подарок, думал я, предвкушая нашу встречу. Сколько я его помню, преферансы и дебертс, особенно с сильными противниками, были его искренним увлечением. Вадик любил играть, обожал выигрывать и был в этом деле весьма искусен. Организовать такую игру, этот подарок, казалось мне настолько важным, что я даже не побоялся захватить с собой Мишкиного Шурина, вместе с которым они собирались на отдых. Ни я, ни Вадик его особо не знали. Но раз уж это неизбежная добавка к Мишке, то черт с ним, возьмем и его. Пусть едет. Главное, чтобы не отсвечивал сильно. Вот так мы на двух машинах рванули на север. Поначалу держались вместе, а потом они безнадежно отстали. Не сказать, чтобы Мишка ехал тихо, но он вез 4 человек, и обгонять ему было объективно сложнее. Кроме того, из-за детей, которым то и дело хотелось писать, ему надо было регулярно останавливаться. Чтобы прибыть к Вадику всем вместе, мне приходилось время от времени останавливаться на заправках, пить дрянной кофе и жевать резиновые сэндвичи. И вот на 11-м часу пути я снова решил остановиться. Приличная АЗС, большой павильон. Залив полный бак и немного пошутив с продавщицей, я взял капучино, слоенку с кленовым сиропом и расположился за одним из двух свободных столиков. Безучастно я разглядывал типовые прилавки, спокойную темноту за окном и молодую, но неказистую уборщицу, неуклюже крутящуюся вокруг своего ведра. Постепенно она подобралась со своей шваброй ко мне, поймала мой взгляд и без всякого стеснения села напротив. «Чего хотела-то?» — улыбнулся я, увидев, что она все-таки немного смущается. «Хотите, я вам погадаю?» — вдруг прошептала она, протягивая свои руки вперед. «Недорого, всего 500 рублей». «А что? Давай». С готовностью я протянул ей свою ладонь. Мне казалось, что это будет весело, по крайней мере, не скучно. «Эй, Прасковья!» — раздался грозный окрик из-за кассы. «Ты там опять к клиентам пристаешь?» «Да все в порядке, хозяюшка», — вернул я на кассу с улыбкой. «Пущай помучат меня мальца». Кассирша успокоилась, а новоявленная гадалка уже исследовала мою ладонь. Делала она это весьма потешно. Наклонялась почти вплотную к руке, щурилась, неловко разглаживала складки на коже. «Сколько вам лет?» — спросила она, не отрываясь от изучения моих линий. «Почти 40. Это важно?» «Еще бы!» — хитро улыбнулась гадалка-уборщица. «Значит так». Наконец она отодвинула лицо от моей ладони. «Очень скоро вы влюбитесь». «Вот как!» — изобразил я удивление на это самое, что ни на есть, стандартное предсказание. Думаю, она говорила это каждому, кому бралась гадать. «Может, я уже влюблен?» «Может и так». Неожиданно она вдруг стушевалась. «Да ладно, ладно», — подбодрил я. «Это шутка была такая. Ну так что, получится у меня что с этой любовью?» Я стал играть в гадание дальше. «Не, это вряд ли. Наверняка не выйдет у вас ничего». «Ну надо же», — искренне удивился я нарушению шаблона с ее стороны. «Чего там еще меня ждет?» Она опять сощурилась над моей ладонью, то сгибая ее, то вновь распрямляя, как будто закрывала и снова раскрывала маленькую книжку. «В ближайшем будущем больше ничего. Жить будете долго, богато, но одиноко». Она отпустила мою руку, давая понять, что сеанс окончен. Последние слова мне не понравились. Как-то уязвленно, болезненно они резанули по моему самолюбию. И это несмотря на то, что я не мог серьезно отнестись ко всем этим глупым предсказаниям. Тут моя гадалка взяла и протянула мне свою ладонь. «Ты чего это? Хочешь, чтобы погадал тебе?» — усмехнулся я. «Не, 500 рублей, как обещали». «А, ну да». Я достал бумажник, самой мелкой оказалась тысячная купюра. «Вот тебе 1000». Я протянул ей бумажку, а потом добавил. «Может, скажешь, как ее зовут, эту любовь мою будущую?» «Не, этого по ладони не определить». Она улыбнулась мне своей некрасивой улыбкой и вернулась к швабре.